Когда мы приблизились, я встала рядом с одним из фистралов, похлопала его по боку. «Они тебя знают», — сказал Хагрид, подходя. «Разве вы не присматриваете за первогодками?» — спросила я. Он покачал головой. «Авроры там и верховодят. Хотят быть уверены, что мальки доплывут до места. Новые меры против опасности в этом году». Я кивнула. «Будь сторожна в этот год, Тейлор», — сказал Хагрид. «Я чул, не только пожиратели смерти хотят с тобой разобраться. Люди есть, которые много бы дали, чтоб в Азкабан тебя упрятать. Да, не все мои недруги были пожирателями смерти. Некоторые были сочувствующими, другим просто было неуютно от того, что я нарушала статус-кво. К сожалению, некоторые из них обладали властью, достаточной, чтобы создать мне проблемы». «Спасибо, Хагрид», — ответила я. Я похлопала фистрала по боку. «С радостью помогу тебе с ними», — сказала я, «если только речь не про уборку навоза». «В этом году ничего такого не будет», — ответил Хагрид. «Министерство серьезно взялось за безопасность, и опосля темноты сделали комендантский час. Ни единому ученику нельзя будет бывать даже рядом с замком». Я кивнула. «После случившегося в прошлом году, я не собиралась выходить наружу, где пожиратели смерти могли попробовать подловить меня на удачу. Легко можно было аппарировать за пределами защит школы и затем пройти пешком на призамковую территорию». «Ну, едем в замок, где вы будьте в безопасности», — сказал Хагрид. «Пока мы ехали по маршруту, вдоль всего пути мои насекомые ощущали запах людей под чарами хамелеона. Я подозревала, что это авроры, обеспечивающие безопасность, но уверенности не было, потому я держала палочку наготове, пока мы не добрались до замка. В дверь я входила с облегчением. Одно единственное убивающее проклятие от невидимого заимперенного простофили могло бы покончить со мной до того, как я успела бы среагировать. Единственная причина, по которой они не попробовали такой ход, заключалась, скорее всего, в аврорах, и в том, что они предполагали, что я смогла бы заранее предвидеть атаку при помощи своей провидческой силы. Во время пиршества в честь начала учебного года все казалось нереальным. Лето уже ощущалось, словно сон, и возвращение к роли человека, которого все боятся, не доставляло мне никакого удовольствия. Отчасти это было вызвано тем, что я не слишком-то подавляла эмоции летом. Мне постепенно становилось лучше в течение учебного года, но все продвигалось ужасно медленно. Добравшись до комнаты, я обнаружила, что устала. Трейси так и не появилась, и я решила, что родители перевели ее на домашнее обучение. Милдрид ничего про Трейси не знала. Они не связывались все лето, так как родители решили свозить ее на каникулы в Венецию. У меня сложилось впечатление, что обычно они так не поступали. Но родители Милдрид были напуганы, а в Венеции у них были друзья, о которых никто не знал. Несмотря на измотанность, я начала параноидально перебирать вещи в сундуке. Последнее, что мне требовалось, это какой-нибудь подброшенный проклятый предмет, который сделает мое состояние неизлечимым или несовместимым с жизнью. Проклятые предметы могли быть одной из самых смертоносных вещей. Я слышала, что имелись проклятия, от которых ни у одного волшебника не было лекарств. Так что я заволновалась, обнаружив в сундуке коробку, которую туда не клала. Простая, невзрачная квадратная коробка, примерно 25 сантиметров с каждой стороны. Коробка была засунута наугад в мой сундук, забитый всевозможной одеждой, которую Люпин накупил мне летом. Я отлевитировала коробку и поставила ее на пол. «Завис Нипа», — коротко сказала я. Люпин не оставил бы мне коробку, не предупредив. Он был достаточно благоразумен, чтобы понять, что я никогда не открою ее, не зная, от кого это. Значит, ее, скорее всего, подложил кто-то, кто не желал мне ничего хорошего. Я пристально смотрела на коробку. В душе нарастало тяжкое предчувствие. Я, кажется, знала, что там внутри. Насекомые ощущали гниющее мясо. Тот факт, что запах воспринимался их органами чувств как манящий, вызывал смутное отторжение. С ней прибыл быстро. «Этой коробки не должно было быть в моем сундуке», сказала я, «и я до сих пор не умею снимать проклятия». Он мрачно кивнул. Следующие несколько минут он провел, исполняя серии заклинаний и просто действий, за которыми я тщательно наблюдала. Вот как взлом проклятий выглядит, и если да, Снейп вообще в нем разбирается, или как? Наконец, он заключил. «Я не обнаружил на коробке никаких проклятий, равно как и яда на поверхности. Сейчас я откину крышку. Я вытащила палочку и произнесла заклинание щита. Он поднял крышку коробки заклинанием левитации, затем заставил ее отлететь в сторону. В следующий миг он подался вперед. Если у него и остались какие-то сомнения, он умело их скрыл. Лицо его стало мрачным. «Боюсь, придется вызывать директора», — проговорил он. Я подалась вперед. Рядом закричала Мелисент. В коробке, уставившись на нас, лежала голова Трейси. На лице ее навсегда отпечаталось выражение агонии и ужаса. Глава 63. Ампутация. Пожиратели смерти в этом году своих детей в школу не отправили. Когда я заметила, что в поезде отсутствуют люди, мне показалось вполне естественным, что некоторые родители не пустили своих детей в школу, даже родители слизеринцев. Я не обратила внимания, что это был вполне определенный набор родителей слизеринцев. Тем более, что Драко в школу приехал. Было ли это жестом доверия ко мне со стороны Малфоев, или Люциус Малфой уже выходил из организации и не был проинформирован о том, что случится, пока не стало слишком поздно. Очевидно, он передал мою пустую угрозу об убийстве детей, и они восприняли ее всерьез. Я сидела в кабинете Дамблдора. Было поздно, примерно час ночи. Авроры частым гребнем прочесали мою комнату. Некоторые из них выискивали вещи, которые можно было повесить на меня, но большинство выглядели злыми и расстроенными, что я сочла хорошим знаком. «Что вы намерены делать, мисс Эберт?» – спросил Дамблдор. Он тихо смотрел на меня. Из его взгляда пропал привычный огонек. «Вопрос не в этом», – ответила я. «Вопрос в том, что будете делать вы. Они убили ребенка, и не просто какого-то ребенка, а полукровку. Они сделали это в вашей зоне ответственности, и если этому будет позволено продолжаться, я не сомневаюсь, что эта школа будет закрыта навсегда». Волшебники, как правило, весьма спокойно относились к ранениям своих детей, но смерть была совсем другим делом. «Я был осторожен в приложении своих сил», — признался Дамблдор. «Я боролся с соблазном власти и боюсь, что слишком легко мог бы пасть его жертвой. Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали», — сказала я. Эдмунд Берг был прав, знаете ли. Каждый раз, когда вы останавливаете свою руку, позволяя пожирателю смерти жить, вы становитесь ответственны за все смерти, которые он причинит впоследствии. Дамблдор выглядел гораздо старше обычного. В свете огня его лицо выглядело практически изможденным. «Это скользкая дорожка», — ответил он. «Кто я, чтобы решать, кому жить и кому умереть? А что, есть еще кто-то?» — спросила я. «Взгляните на мир вокруг. Борцы за чистоту крови побеждают. Каждый раз, убивая Аврора, они заменяют его одним из своих. Каждый убитый ими маглорожденный – это жизнь, у которой не будет шанса послужить обществу». Он опустил взгляд, я покачала головой. Трейси не была мне подругой, скорее, просто знакомой. Она так и не смогла по-настоящему преодолеть свой изначальный страх передо мной. Но она дружила с Мелисент, и благодаря этому делала успехи. Ее убийство было посланием не только для меня, но и для всех. «Склонитесь или лишитесь головы», — Дамблдор вздохнул. «Я понимаю, и это действие не останется без ответа», — сказал он. «Пока в моих силах воспрепятствовать этому, я не позволю, чтобы еще один ребенок под моим надзором был убит. Единственный способ остановить их — нанести соответствующий ответный удар», — сказала я, — «очень быстрый и болезненный, чтобы им никогда больше не захотелось повторять своих попыток. Все не так просто», — начал он. Я протянула ему список. «Это люди, о которых я знаю, что они пожиратели смерти. Уверена, о некоторых из них вы знаете, о некоторых можете и не знать». Я протянула ему список имен, собранных воедино, благодаря моему шпионажу за детьми, когда те писали письма, и времени, проведенному в министерстве. «Конечно, это не все», — сказала я. «Список из 25 имен, насчет которых я вполне уверена, что они пожиратели смерти. Вполне уверена, это недостаточное основание, чтобы действовать, мисс Эберт», — сказал Дамблдор. «Разве?» — спросила я. «Я так понимаю, что магическое судопроизводство, как правило, более вольно трактует процессуальные нормы, нежели магловские законы. Если вы первым делом ударите по этим, с местами в Визингомате, то они заявят, что удары нанесены по политическим мотивам, и я рискую тем, что моя собственная фракция повернется против меня», — ответил Дамблдор. Я пристально посмотрела на него, и у него хватило так-то выглядеть смущенным и отвести взгляд. Я слышала достаточно оправданий. Люди всегда говорили о причинах, по которым не могут действовать, но они никогда на самом деле ничего и не делали. Несколько долгих мгновений мы оба сидели молча. Я смотрела на Дамблдора, а он на огонь. Он выглядел старым и изможденным, больше, чем когда-либо. «Как коробка попала в мой багаж?» — наконец спросила я. «Неизвестный домовой эльф», — ответил Дамблдор. «Никто не узнал его. Из них бы получились идеальные убийцы, знаете ли», — заметила я. «Если пожиратели смерти захотели бы вашей смерти, то все, что им потребовалось бы, снарядить домовика, чтобы тот подлил яда вам в суп. Они даже не смогли бы возразить, если бы им приказали сделать такое. Я предпринимаю шаги к решению этой проблемы», — сказал Дамблдор. «Домашние эльфы дороги?» — спросила я. «Очень», — ответил Дамблдор. «И вы не сможете одолжить одного из школьных эльфов?» «Значит, он говорил со Снейпом». Я сомневалась, что семья Милисент настолько богата, чтобы иметь домовика, но не сомневалась, что она одолжила бы его мне, если бы я попросила. «Если вы развяжете войну с помощью домовиков, они ответят тем же», — продолжал Дамблдор. «Так что я бы попросил вас как следует поразмыслить, прежде чем ее начинать». «Это был просто теоретический вопрос», — беспечно проговорила я. Дамблдор выглядел настолько же уставшим, насколько я себя сейчас ощущала. «Идите спать, мисс Эберт, завтра будет долгий день», — я кивнула. Он проводил меня к подземельям Слизерина, и когда он ушел, я развернулась, собираясь подняться к себе. Милисент спала в медпункте под воздействием усыпляющего зелья. Она была так расстроена тем, что увидела, что в медпункте шел разговор о стирании ей памяти, для ее же блага. К своему удивлению, я увидела поджидающего меня Драка. Он был бледен. «Мой отец узнал об этом, когда все уже произошло», — сказал он. Поколебался, затем оглянулся. «Ты знаешь о моем отце?» Я холодно кивнула. «Я осведомлена о его убеждениях». Драка застыл в нерешительности на мгновение. «Он сказал мне передать тебе, что Эйвери будет ждать тебя снаружи, и твой отец вот так просто предает своих?» Драко покачал головой. «Эйвери в любом случае будет убит, после всего, что он сделал», — сказал Драко. Выглядел он нездорово и бледно. «Это жест доброй воли. Эйвери дорого обошелся Волдеморту, и он понимал, что последняя его выходка обойдется им еще дороже, чем все ранее совершенное Эйвери. Трейси была полукровкой, а значит, множество людей, считавших, что с ними все будет хорошо, теперь пересматривали свои позиции. Люди беспокоились о своих детях, и убийство было фактором, который мог превратить трусливых овечек в львов. Малфой играл на два фронта, оставаясь посредине. «Он в любом случае не выдал мне никакой информации, которую я бы не знала, в том случае, если я была той пророчицей, какой пыталась казаться. Скорее всего, Волдеморт сказал Эйвери бросить мне вызов, а то, что Драко доставлял послание, было наказанием для Малфоя за то или иное прегрешение. То, что это будет ловушка, не вызывало сомнений. Малфой предположил, что я это понимаю. Я не забываю об услугах», — сказала я. Драко выглядел облегченно. «Несомненно, он боялся, что я отыграюсь за смерть Трейси на нем. То, что он все же пришел, указывало на определенную степень храбрости или, возможно, глупости. Надеюсь, у тебя не было проблем из-за того, что ты одолжил мне свой сундук. Я сказал отцу, что ты его взяла. Он велел никому не говорить и стер воспоминания Крэбба и Гейла, прежде чем те смогли кому-нибудь рассказать. Видал, какие у его дружков способы разобраться с тем, что им не по нраву», — сказал я, кивая в сторону своей комнаты. Он побледнел еще сильнее. «Твой отец, скорее всего, прав. Они не...» — начал он. «Она была слизеринкой», — сказал я. «Слизеринкой и полукровкой. Ты думаешь, они бы переживали, если бы в ящик нужно было положить твою голову?» Он побледнел еще сильнее. «Иди спать», — сказала я. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Авроры придут к тебе утром», — сказала я. «И ты скажешь им, что заснул прямо здесь. Ты не видел, как я уходила, и не видел, как возвращалась. Этого разговора никогда не было». «Что?» — спросил он. «Или обнаружишь, что между друзьями твоего отца и мной есть нечто общее?» Он нахмурился, затем стало видно, что уловил смысл. Драко кивнул. «Возьми одеяло и подушку», — сказала я. Он развернулся и пошел вверх по лестнице мальчиков. Вытащив свой проявитель врагов, я уставилась в него. Эйвери был близко, вместе с двумя другими, которых я не узнала. Может, Волдеморт и правда хотел, чтобы Эйвери умер, а может, он хотел узнать, что я смогу сделать против волшебников, готовых к встрече со мной. Люди с Эйвери, скорее всего, были помехой организации Волдеморта, теми, кто помогал ему в убийстве, таким образом заслужив практически такое же наказание, что и сам Эйвери. Это могло быть ловушкой в разных планах. Например, если они смогут застать меня убивающей своего врага, то смогут отправить в Азкабан и, возможно, убить по дороге туда. Конечно, я бы сбежала по дороге, но они никак не могли об этом знать. Я изучала способы, которыми всегда сбегали суперзлодеи в моем мире, и подозревала, что сбежать из Азкабана точно будет легче, чем из клетки. Это все было неважно. Они должны ответить за убийство моей знакомой так, чтобы всем стало ясно, что произойдет, если кто-нибудь нападет на моих друзей. Иначе никто из них не будет в безопасности. Я закрыла глаза, позволив своим эмоциям хлынуть обратно. Первой пришла ярость. Трейси была ребенком, она никогда никому не навредила, и она была ни в чем не виновата. Затем пришло чувство вины. Слезами горю не поможешь. Я вытолкнула эмоции обратно в насекомых и расправила плечи. Даже не продумав подробно все детали, я сделала себя невидимой. Выскользнула наружу и направилась в туалет девочек. Быстрая шипящая команда на открытие, и я устремилась вниз, в комнату. Я завязала повязку на глазах и закрыла их. «Привет», – прошипела я на парсилтанге. «Привет, глупая говорящая», – прошипел Василиск. «Разве уже время кормежки?» Несомненно, змеи были языковыми снобами, немногим лучше французов. Я покачала головой. «Нет, я просить помощь». «Да ну», – спросил Василиск. «Нужда убить давителя яиц», – сказала я. «Помощь мне». Пыл Василиска можно было практически пощупать. «У сучки нет шансов», – говорила Эйвери. «Я достаточно часто видела его лицо в проявителе, чтобы точно знать, что это он. Против брошенного напрямую вызова она не устоит. Мы наконец-то покончим с ней раз и навсегда. Все закончится этим вечером, точно», — сказал один из мужчин за его спиной. Мне было интересно, есть ли у них приказ убить Эйвери независимо от того, что произойдет. Если Волдеморт смог бы убить нас обоих, то это решило бы массу проблем. Он смог бы обвинить в убийстве самозваную группировку и провозгласить, что он убил Эйвери и обеспечил правосудие, которое не смог предоставить волшебный мир. «Я тоже так считаю», — сказала я. «Я вышла из-за хижины Хагрида. Того забрали Авроры, из-за чего пожиратели, вероятно, и выбрали это место. Они не смогли разместить замаскированных людей внутри или за хижиной. Скорее всего, из-за того, что здесь их было только трое, они боялись, что я буду выносить их по одному. Я была осторожна и проверила все при помощи любых органов чувств, какие только были у насекомых. Зеленый свет полетел в мою сторону, но я бросила порошок тьмы. У каждого из них была при себе рука славы. Я почувствовала, как все трое засветили их. Это означало, что они могли видеть, а я нет. Идеально. Когда на меня нападали, это я могла понять, крикнула я в темноте. Но как только вы напали на моих друзей, вы подписали себе смертный приговор. Мой голос звенел над лужайкой, даже когда они устремились в атаку из-за угла. «Хочу познакомить вас с моим другом», — обыденным голосом проговорила я. Василиск взметнулся позади меня. Я знала об этом благодаря насекомым, размещенным на нем. Они упали замертво практически одновременно, пока я падала на землю, на тот случай, если кто-то из них ухитрится выстрелить. Но они не успели. Я бы предпочла предварительно их помучить. Эйвери натворил достаточно, чтобы заслужить что-то похуже, чем быстрая и безболезненная смерть. Но я слишком устала, и он того не стоил. «Могу я поесть?» – спросил Василиск. «Нет», – сказала я, – «яйца. Вот чего мне было не надо, так это чтобы Василиск полюбил вкус человечины. Я подозревала, что он пробовал ее раньше, но за тысячи лет его воспоминания, вероятно, слегка затуманились. Как выяснилось, Василиск обожал вкус яиц и считал их изысканным лакомством, несмотря на то, что мне приходилось очень много раз копировать их, дабы утолить его ненасытный аппетит. Скорее всего, он ел яйца, когда был маленьким, но когда вырос, то больше уже не находил достаточно больших яиц, чтобы как следует распробовать. Насытившись, он уполз прочь, а я взялась за работу по отправке запланированного мной послания. Первой задачей было заметание следов. Я давно уже разобралась, как это делать, и взялась за дело с огоньком, используя палочку Эйвери. Далее нужно было оставить ясное послание. Я начала уменьшать тела, и затем мне пришлось поторопиться в Хаксмит, пока действовали чары хамелеона. Между Хогвартсом и Хагсмидом я не смогу исполнить никаких заклинаний, так что следовало торопиться. Вернув к нормальному размеру метлу, добытую у пожирателя смерти с поезда, я взобралась на нее и наложила на себя чары хамелеона. Вот на что можно направить энтузиазм моей внутренней ампутации. «Где ты была прошлой ночью?» – спрашивал Аврор. Лицо его было красным, и выглядел он так, словно хотел меня стукнуть. Профессор Спраут тихо наблюдала за нами сзади. Снейп и Дамблдор все еще разбирались с последствиями смерти Трейси. Флитвик оказался занят, успокаивая учеников. Мне следовало валиться от истощения, но я приняла бодроперцовое зелье, чтобы выглядеть свежей и не уставшей, словно и не провела всю ночь, украшая Хагсмид частями тел под невидимостью. «Спала в своей кровати», — спокойно ответила я. «Кто-нибудь может это подтвердить?» — спросил он. «Дамблдор лично проводил меня спать», — сказала я. «Моя соседка по комнате была в больничном крыле из-за шока, вызванного тем, что она увидела труп своей убитой подруги. Поднимаясь к себе, я видела Драко Малфоя. Он спал в гостиной. Мы говорили с ним», — ответил Аврор. «Подозрительно, что он спал там, обеспечивая тебе алиби. Уверена, что картины тоже его обеспечили», — сказала я. «Они же находились на боевом дежурстве прошлой ночью, после того, что произошло. Тот факт, что я знала, как прошмыгнуть мимо них под невидимостью, не имел отношения к делу. Твоя соседка по комнате была настолько расстроена, что ее пришлось накачать успокоительным», — продолжил Аврор. «Но ты пошла спать, словно ничего и не случилось. Тебе не кажется это подозрительным?» Я покачала головой. «Я весь прошлый год воевала с пожирателями смерти. Скорее всего, такое случилось бы рано или поздно. Как бы то ни было, мы с ней не были подругами, скорее она дружила с Мелисент. Мне кажется, что ты врешь. Мы можем заказать вертисерум», — сказал Аврор. «У тебя даже нет родителей, которые могут возразить». «Я экклюмент от природы», — ответила я. «Не хочу, чтобы вы тратили свое время зря. А из-за чего весь сыр-бор?» «Этой ночью в Хагсмиде произошло жестокое убийство», — объяснил Аврор. «Ты тот человек, у которого был самый веский мотив убить их». «Я», — ответила я, улыбнулась. «Я просто маленькая девочка. Что такого я могла натворить? Развесить части тел по всему городу», — мрачно сказал Аврор. «Проверьте мою палочку», — предложила я. «Вы не найдете никаких убивающих проклятий. Мы проверим обе твои палочки», — сказал он. «Грюм рассказал нам». Я пожала плечами. «Большую часть работы по разрезанию я проделала при помощи палочки Эйвери. Я сломала все их палочки и использовала их для дальнейшего осквернения тел. По пол палочки, торчащей в каждом глазу, должно было произвести впечатление. Речь шла о репутации. Мне требовалось, чтобы все верили, что я не только смогла превзойти в бою трех волшебников, но и запытала их так, что никто не видел происходящего. Передав палочки, я наблюдала, как он выполняет над ними серию заклинаний. Возвращая палочки обратно, Аврор выглядел разочарованным. «Мы не закончили с этим», — сказал он. «Вы и правда думаете, что я способна на нечто такое?» — спросила я. Он уставился на меня, абсолютно уверен. «Тогда я бы на вашем месте вела себя повежливее», — заметила я. Он нахмурился, и его лицо исказил гнев. «Ты не можешь угрожать Аврору». «Никому я не угрожала», — ответила я, поднимая руки. «Я просто удивилась, зачем вам угрожать человеку, способному убить нескольких волшебников? Конечно, это была не я, но вы же считаете, что я...» «Пошла вон», — сказал он. Я покинула кабинет Снейпа, превращенный во временную комнату для допросов, и вернулась в гостиную Слизерина. Все ждали, пристально глядя на меня. «Вы слышали, что случилось прошлой ночью?» — сказала я. Судя по их виду, в курсе были все. Они уже давно нападали на маглорожденных, но все молчали, потому что их это не касалось, продолжила я. «Но что теперь? Трейси была одной из вас. Она была полукровкой, происходила из хорошей семьи. Вся ее семья была жестоко убита, потому что они отказались выдать ее. Я подслушала это из разговоров Авроров. Сколько же времени пройдет, прежде чем даже статуса чистокровного окажется недостаточно?» — спросила я. «Когда они придут за вами, или когда попросят вас отступить в сторонку, чтобы не мешать им убивать вашу маму, сестру, брата?» Все молча смотрели на меня. «Не высовываться было разумно», — сказала я. «Но это было разумно до того, как они начали приходить за своими же». Я выдержала паузу. «Рано или поздно вам придется выбрать сторону», — сказала я. «Вот к чему я веду. Нет противостояния грязнокровок против чистокровных. Вы считаете, что пожиратели смерти разделяют полученную власть с чистокровными? Они сами будут править, а все остальные падут пред ними на колени. Подумайте об этом. Прежде чем кто-либо хоть что-нибудь сказал, я развернулась и направилась в свою комнату. Зелье выветривалось, и мне нужно было рухнуть в свою постель, когда этого никто не увидит. Уроков в тот день не было. Глава 64. Новости. «Пожиратели смерти оскверняют Хаксмит», — кричал заголовок. По разбросанным на первой странице фотографиям было трудно что-то разобрать. Вначале было трудно понять, что ты видишь, а затем неожиданно вся картина целиком оказывалась в фокусе внимания. Я использовала каждый штрих из художеств, которых насмотрелась во время преследования бойни. Я не ожидала, что газеты покажут большую часть моего творения, но его целью было отправить сообщение пожирателям смерти и, может быть, аврорам. С разных сторон большого зала я слышала, как судорожно закашливаются люди. Несомненно, то немногое, что можно было разобрать на фотографиях, для некоторых было чересчур. Вечерние газеты только доставили, и люди все еще ели, когда начали открывать их. Меня удивило то, что школа вообще не конфисковала все газеты. Я спокойно продолжила есть, читая статью. Конечно же, основная версия – это дело рук пожирателей смерти, хотя некоторые считали случившейся работой оборотней. Я думала, что не оставила никаких сомнений в том, что нападение осуществил не кровожадный зверь, но волшебники, очевидно, были доверчивы. Монстры, движимые инстинктом, не раскладывают куски тела своих жертв в художественные композиции. На такое способны только чудовища, движимые разумом. Люди таращились не только на меня, но и на Гермиону с Гарри за другими столами. Невилл никого не интересовал. Прошлой ночью даже не было полной луны. Услышала я негодующий крик Гермионы, что никто не читал в учебнике об оборотнях. ХММ, рядом со мной никто не сидел. Я предположила, что это из-за небольшого количества учеников в этом году, но, видимо, люди до сих пор верили в слухи об оборотнях. Или, возможно, слухи о том, что я сделала с пожирателями смерти, распространились до того, как дети пожирателей уехали. Приписать все случившееся пожирателям смерти, было ли это планом Волдеморта с самого начала, или просто произошло счастливое совпадение, он сумел частично избежать ущерба репутации из-за провала предыдущих операций. Случай с акромантулами остался неизвестен общественности, инцидент в поезде списали на оборотней террористов, и все же ему пришлось иметь дело с падением морального настроя в его собственных рядах. Маленькая девочка убила стольких пожирателей, что удар по морали оказался сокрушающим, и, вне всяких сомнений, в организации нашлись члены, решившие пересмотреть свою верность. Ему требовалась победа, и победа явная. Исходя из этого, он украл мое послание и сделал его своим. Вне всяких сомнений, лишь очень немногие знали, что Эйвери устроил встречу со мной. Вероятно, только Люциус Малфой и Драко. Все остальные в его организации подумали, что он сделал это, чтобы донести сообщение. Позже Волдеморт даже мог бы отправить опровержение в газету, объясняя, что пожиратели смерти не несут ответственности за смерть Трейси и что это был подражатель, попытавшийся использовать его организацию в качестве прикрытия. Ему даже не требовалось слишком много придумывать. Эйвери не совладал со своей болезненной одержимостью мной, и все, что он совершал, его личные инициативы мне навредить. Такой ход ослаблял эффект от моего обращения к ученикам, но зато мог направить в другую сторону внимание авроров. Я в любом случае передала свое сообщение. Волдеморт знал, что если он продолжит эскалацию насилия против моих друзей, то я изыщу способы превратить его жизнь в ад на земле или найду способ оборвать ее. Ему, скорее всего, придется потратить какое-то время на перегруппировку и упрочнение своей власти. Время у него имелось, и я практически не сомневалась, что он станет сильнее, вместе с тем все призабудется. Я подняла взгляд. Дамблдор и Снейп смотрели на меня с беспокойством. Я улыбнулась и помахала им куском бекона. Снейп нахмурился, а Дамблдор выглядел встревоженным. Я бы дала Дамблдору шанс, но даже если он говорил честно, то все равно не мог защитить моих друзей. Школа была слишком уязвима. Настойчивый противник проникнет внутрь рано или поздно. Поужинав, я сунула немного бекона в свою сумку. Василиску тоже нравился бекон. Ему редко перепадала приготовленная еда. Заклинания увеличения пищи оказались в высшей степени полезными. Когда я встала, Гермиона, сопровождаемая Гарри и Невиллом, налетела на меня. Им хватает наглости спрашивать, я ли это сделала, сказала Гермиона, помахивая свернутой газетой. Если бы я была оборотнем, то сожрала бы их всех прошлой ночью. Ну, это был не Гарри, сказал Рон. Он был со мной прошлой ночью. Может, их оборотни ласки зли 41, загрызли, сказал Драко, подходя ближе. Кажется, там на телах были рыжие волосы. Ой, нет, это кровь. Он глумился над Роном, вообще не глядя на меня. Внешне он выглядел, как и всегда, но по его позе я могла сказать, что Драко был скован и выглядел так, словно хотел убежать. Он пытался подкрепить мою историю в нынешнем ее виде, и это означало, что я не могла наказать его, даже по мелочи, как Спанси. «Заткнись, Малфой», — сказал Поттер. «Это не смешно. Хагсмит снаружи, прямо рядом с Хагвартсом. Если пожиратели смерти настолько близко, то никто не в безопасности». Драко глянул на меня, затем пожал плечами. «Рад, что они охотятся за тобой, а не за мной. Они охотятся на всех нас», — сказала я. Комната затихла. «Как вы думаете, зачем они это сделали?» — спросила я. «Это был не какой-то случайный акт насилия. Они сделали это, чтобы заставить ваших родителей бояться. Они говорят вашим родителям, что тем нужно склониться, потому что они держат всех нас в заложниках». Теперь все пристально смотрели на меня. «Пожиратели не просто убили Трейси», — продолжала я. «Они убили ее маму и папу, ее младших сестру и брата. Они убили их всех, потому что семья отказалась ее выдавать. Это была твоя ошибка», — тихо сказала Панси. «Правда?» — спросила я. «Лично я была с ней согласна, но это не укладывалось в создаваемую мной историю. Они бы пришли за ней в конце концов, точно так же, как они придут за каждым из вас. Возможно, чистокровные смогут присоединиться к ним, но какая жизнь у вас будет? Они будут угрожать вашей семье, чтобы вы продолжали им подчиняться». Я выпрямилась. «Они бросят вас на Авроров вроде Шизоглаза Грюма и на Дамблдора, считая, что не имеет значения, сколько из вас умрет, потому что все, что требуется, чтобы хотя бы один выполнил задачу. Кто из вас хочет оказаться на прицеле палочки Дамблдора? Так что нам делать?» — спросил слизеринец третьего года обучения. «Учитесь сражаться», — ответила я. «Потому что рано или поздно вам придется сражаться. Или бегите». «Мисс Эберт», — манерно произнес за моей спиной Снейп, — «будьте любезны прекратить свои попытки начать революцию. Директор хотел бы поговорить с вами». Я кивнула. Это было ожидаемо. Сейчас у него было только два пути. Притвориться, что ничего не случилось, или встретиться с проблемой лицом к лицу. Тот факт, что он сейчас вызывал меня, не обязательно указывал на то, какой путь он выбрал, но надежда имелась. Я последовала за Снейпом по коридору. Весь путь до кабинета Дамблдора прошел в молчании. Я села, не спрашивая разрешения. «Мисс Эберт», — сказал Дамблдор. Мучительно долгое мгновение он пристально разглядывал меня. «Я сказал вам вчера, что улажу проблему пожирателей смерти, так же, как улаживали ранее», — спросила я. «Такие вещи требуют времени», — сказал он. «Я не ожидал, что вы возьмете вопрос в собственные руки, буквально несколько часов спустя после нашего разговора. О чем вы говорите?» — спросила я. «Этих людей убили пожиратели смерти, так сказано в газетах. Сбор останков занял весь день, и только вечером удалось набрать достаточно частей тел для опознания», — сказал Дамблдор. Взгляд его был жестким, но все трое были пожирателями смерти. «Так вот что означает та татуировка на руке?» — спросила я. «Интересно узнать. Я видела такую у некоторых представителей Визингамота, но, кажется, это никого не волновало. Вы признаетесь, что совершили это?» — спросил Дамблдор. «Нет», — ответила я. «Я, может, и предвидела что-то, но меня не удивит, если подобное продолжит происходить. Что вы имеете в виду? Линчеватели появляются, когда власти не защищают людей», — сказала я. «Власть закона может быть прочной, только если она подкреплена действиями. Прямо сейчас люди не чувствуют этой защиты. Это то, что вы предвидите?» — спросил Дамблдор. «Обычно я не вижу будущего», — сказала я, — «но это очевидно. Не удивлюсь, если вы увидите других людей в масках, делающих работу, которую не делают Авроры. Вы считаете, что это случилось в Хагсмиде?» «В подобных ситуациях так и происходит», — ответила я. «Похоже на народное восстание. Есть люди, которые сами не будут бить окна или крушить, но если кто-то другой сделает первый удар, они могут ударить в ответ». Дамблдор и Снейп нахмурились. «Другие люди, может, и не начнут», — если кто-то один займется этим, но как только их таких станет двое, или, может, трое, четверо или больше, уверена, вы видели нечто подобное во время танцев. Это не танец, раздраженно проговорил Снейп. Разве, спросила я, разве война не похожа на танец? Вы предвидите действия вашего противника, двигаетесь в тандеме, предчувствуя, как он, по вашему мнению, будет двигаться. Если противник, в свою очередь, предвидит ваше движение, зрелище становится воистину прекрасным. Вы думаете, война прекрасна, мисс Эберт? Спросил Дамблдор. Голос его звучал практически разочарованно. Я участвовал в последней мировой войне, и могу заверить вас, она была ужасающей. Она прекрасна только на расстоянии, ответила я. Вблизи это кровь, и смерть, и разрушение. Война никогда не должна быть средством, к которому прибегают первым, но есть времена, когда она неизбежна. То есть вы считаете, что подобное будет происходить и дальше, сказал Снейп. А вы считаете, что нет, спросила я в ответ. Все, что требуется, чтобы нужные люди ухватили идею, и затем оно начнется. Так вы говорите, что не совершали этого, спросил Дамблдор. Когда Авроры спросят вас, ответила я, можете сказать им, что я всегда всего лишь защищала себя. Это не ответ, сказал Дамблдор. А чего вы ожидаете от меня? Признание в каких-то зверствах? Вам не приходило в голову, что Волдеморт хотел смерти Эйвери ничуть не меньше меня? Ни один из них не спросил, что я имею в виду. Очевидно, они понимали, о чем я говорю. У него были все основания убить его, и все основания присвоить себе эту заслугу. Полагаю, что это вроде предложения мира за убийство моей соседки по комнате. И это означает, что у вас нет намерений предпринимать дальнейшие действия, спросил Дамблдор. Я всегда говорила, что просто хочу, чтобы меня оставили в покое, легко отозвалась я. Разумеется, я лгала. К этому моменту конфликт между мной и пожирателями смерти был неизбежен. Они ненавидели то, кем я являлась, всеми фибрами души. Я убила их достаточно, чтобы каждый из пожирателей знал по крайней мере хотя бы одного из числа убитых. Многие из них, скорее всего, были родственниками. Если бы мы раскрыли, что это сделали вы, то я оказался бы вынужден исключить вас, сказал Дамблдор. И такой вариант не пошел бы вам на пользу, не в данный момент. Если вы меня исключите, как думаете, чем я займусь? Спросила я. Они оба молчаливо уставились на меня. Это самое безопасное место в Британии, объяснила я. И у меня только что было целое лето без происшествий, когда на меня никто не нападал. Вы укажете мне на дверь, и у меня, в сущности, не будет особого выбора. Скорее всего, я погибну, но не одна. Я не прошу вас уйти, сказал Дамблдор. Но могу заверить вас, что предприму действия. Информация, которую вы предоставили нам, сейчас, когда мы разговариваем, перепроверяется, и как только мы будем уверены, если он говорил правду, то именно это мне и требовалось. Мне требовалось время, чтобы стать сильнее, и нападение людей Грюма и Дамблдора на пожирателей смерти отвлекут их внимание от меня. Если повезет, то весь школьный год может пройти без помех. Конечно, я не могла полагаться на это, потому что внезапная атака после месяцев бездействия могла оказаться умнейшим шагом пожирателей. Тогда нам больше не о чем говорить, сказала я. Если люди верят, что правительство в состоянии их защитить, то тогда они с радостью оставят ему эту задачу. Под людьми я подразумевала себя. Я видела, что они оба поняли меня. Надеюсь, Снейп передаст мое сообщение Волдеморту. Дать ему знать, что я не планирую в ближайшее время отправляться за ним, означает, что он не будет ощущать необходимости самому предпринимать действия. Сомневаюсь, что смогу пережить нечто подобное. Я оцепенела. В здание вошли Авроры, и такое ощущение, что они целенаправленно продвигались к нам. Я вскочила. Мне лучше вернуться обратно в класс, сказала я. Я проявила осторожность и не стала тянуться за палочкой. Без сомнений, как Дамблдор, так и Снейп могли остановить меня без особых усилий. Дамблдор кивнул. При условии, что мы понимаем друг друга. Сюда идут Авроры, сказала я, и выглядят они отнюдь несчастливыми. Тот факт, что они не попытались воспрепятствовать моему уходу, означал, что они не пытались предать меня. Я вышла в коридор и сделала себя невидимой. Я быстро пошла к ближайшему тайному проходу. Если Авроры прибыли за мной, то я не собиралась облегчать им задачу. Уже некоторое время я прятала припасы в тайной комнате. Рано или поздно министерство пришло бы за мной, и мне потребовался бы тревожный чемоданчик. Мой план побега был прост – наложить на себя чары хамелеона и использовать лежащую в запасе метлу. Как только я окажусь снаружи, на людях мне придется следить за использованием магии, так что я медленно накапливала некоторые полезные вещи. С метлой я запросто смогу добраться до Франции, и оттуда смогу отправиться куда угодно. Люпин достал мне маленький атлас. Он не знал, зачем он мне, но, кажется, испытал облегчение от моего, выглядящего нормальным, интереса. Также он купил мне несколько других вещей. Бегство не являлось проблемой. Проблемой было то, что мне делать потом. Я могла развязать партизанскую войну против пожирателей смерти, но была еще не готова. Если бы не надзор, то, возможно, у меня имелись бы шансы. Я сдвинулась дальше в проход. Если они пришли за мной, то не смогут легко меня отыскать. Группа из 4 авроров, с мрачными лицами, двигалась прямо к кабинету Дамблдора. Горгулья впустила их, не спрашивая пароля. «Сэр», — сказал первый аврор, — «вы пришли за мисс Эберт?» — спросил Дамблдор. «Боюсь, она уже ушла». Мужчина покачал головой. «У меня новости. Час назад министр Фадж был убит маглорожденной женой министерского чиновника». «Как так?» – спросил Дамблдор. «Она объявила себя членом террористической организации маглорожденных», – сказал Аврор, – «и сказала, что они не будут знать покоя, пока последний чистокровный не будет мертв». Она взяла ответственность за происшествие в Хаксмиде. Я закрыла глаза. Несомненно, женщина находилась под контролем разума. Волдеморт пытался изменить версию случившегося. Если бы он смог создать фиктивную опасность, то, возможно, сумел бы заполучить лояльность людей. «Кто взял на себя руководство?» – спросил Дамблдор. «Визингомот созывается на голосование», – сказал мужчина. «Вас попросили присутствовать». Дамблдор кивнул. Лицо его было мрачным. На то имелись причины. Пожиратели смерти не стали бы рисковать, убивая Фаджа, если бы не были уверены, что им хватает голосов, чтобы посадить одного из своих людей в кабинет министра. Если это произойдет, то, возможно, мой тревожный чемоданчик придется хватать скорее раньше, чем позже. В основном многое мне сошло с рук благодаря поддержке Дамблдора и его людей. Неужели весы наконец-то склонились в другую сторону? Я ничего не могла с этим поделать, только ждать. Глава 65. Выборы. Все сгрудились вокруг Калдородиа в ожидании результатов выборов. Я видела беспокойство на лицах одноклассников. Хотя они были слизеринцами, причин для беспокойства у них было столько же, сколько и у меня. «Итак, народ, голоса собраны», — возбужденно произнес диктор. «Нового министра избрали. Это было лишь временное назначение, пока в конце года не пройдет всеобщее голосование, но результаты данных выборов затронут всех. Долорес Амбридж избрана министром магии», — прокричал диктор. «Проклятие», — услышала я голос Бличли. «Не знаю ее», — призналась я. «Она, пожиратель смерти?» «Нет», — признал в ответ Бличли. «По крайней мере, насколько всем известно, вероятно, поэтому ее и избрали. Сомневаюсь, что у Дамблдора хватало голосов, чтоб продвинуть одного из своих в министры, но он очень старался заблокировать голоса Малфоя. Там имелась парочка других кандидатов в министры, которые были бы еще хуже». «Тогда, так ли уж плоха Амбридж?» – спросила я. «Она ненавидит не людей», – объяснил Бличли. «Пыталась протолкнуть несколько законопроектов через Визингомот, но так ни разу и не добилась успеха, даже в роли помощницы министра. Большинство учеников все еще бойкотировало меня, но те, кого я защитила от тролля, все же общались со мной». Новый министр выступит с речью. Звуки толпы стихли, когда женщина заговорила усиленным голосом. «Министерство магии существует, дабы защищать своих граждан», сказала она чопорным тоном. «Задача, с которой, боюсь, министерство систематически не справлялось под руководством предыдущих администраций. Разве она сама не была частью предыдущей администрации? Мое правление будет иным. Отщепенцам-оборотням более не будет позволено нападать на нашу школу. Никаких больше убийств и истязаний детей. Резня докатилась до порогов самого Хогвартса, и такого мы более не потерпим». Она выдержала паузу. «Моим первым постановлением в качестве министра будет смещение Альбуса Дамблдора с его поста директора Хогвартса. Он допустил убийство детей в своей зоне ответственности и не справился со своим священным долгом. В свое время он был героем, возможно, настало ему время уйти в отставку и почивать на заслуженных лаврах. Мое второе постановление заключается в предложении законопроекта по контролю скверны оборотней, обрушившейся на нашу нацию. Оборотни, вдобавок к тому, что они монстры, показали себя предателями. Когда несколько людей повернулось, чтобы посмотреть на меня, я холодно зыркнула в ответ. Некоторые из них побледнели и быстро отвернулись. Мы отыщем и выкорчуем их, где бы они ни находились, мы сдержим угрозу. Я даю всем оборотням неделю на то, чтобы покинуть Великобританию. После этого любой оставшийся оборотень будет приговорен к Азкабану. Все замолкли, уставившись на радио. На оборотней в волшебном обществе всегда смотрели свысока, но я знала, что у нескольких слизеринцев, находящихся в комнате, есть родственники-оборотни. У других могли быть небезразличные им люди, являвшиеся оборотнями. Любой, кто будет угрожать стабильности нашей великой нации, должен быть готов заплатить наивысшую цену. КХМ, продолжал Эмбридж, мы вновь достигнем мира и гармонии, но мы должны работать вместе, чтобы уничтожить сомнительные элементы. Маглорожденные не понимают нашего образа жизни. Нельзя винить их за их слабости, но и нельзя позволять им разрушать нашу нацию. Новый урок по культуре волшебного мира станет обязательным для всех маглорожденных в Хогвартсе с настоящего момента. И любой, намеревающийся навредить или угрожающий настоящим волшебникам, будет наказан по всей строгости закона. На двуличном политическом языке настоящие волшебники означали чистокровных. Мы не потерпим бунтов. Мы не потерпим атак на наши ценности. Те, кто пытается войти в наш мир с дурными намерениями, будут остановлены. Я даю торжественное обещание всеми силами Министерства защищать наш образ жизни. Спасибо, продолжила она, и до встречи. Может, все не так уж и плохо, сказал один пятикурсник другому. Может, если маглорожденных научат, как правильно себя вести, драк поубавится. Его собеседник бросил взгляд в мою сторону. Думаешь, ее можно научить хорошо себя вести, если она оборотень, то нам же лучше будет, ответил пятикурсник. Оборотни глупы. Мне кажется, что оборотень, который ее укусил, сам заболел. Как думаешь, темный лорд в молодости был похож на нее? Мне кажется, он поприятней был. Когда они увидели, что я смотрю на них, то побледнели и торопливо вскочили. Все было плохо. Маглорожденным и оборотнем и до смерти Фаджа жилось несладко. Судя по словам Эмбридж, она планировала усилить давление. Скорее всего, это делалось, чтобы принудить людей к сопротивлению, что можно будет подавать как дальнейшие доказательства того, что они враги государства. «Что же, сейчас мы ничего с этим не сможем поделать», — сказал Флинт. Он посмотрел на меня. «Хочу с тобой поговорить». «Меня не интересует место загонщика», — ответила я. Он посмотрел так, что пришлось пояснить. «Я, вероятно, травмирую кого-нибудь, и у меня есть более важные дела». Он сделал шаг, подходя вплотную, и заговорил, понизив голос. «Если ты хочешь, чтобы люди следовали за тобой, ты должна им нравиться», — сказал он. «И нет никого более популярного в школе, чем звезда Квиддича. Сейчас ты себя ведешь так, что никто и на 1000 футов не подойдет. Когда тебя придут убивать, такое отношение людей тебе аукнется. Не обязательно нравиться людям», — ответила я. «Страх работает ничуть не хуже, а уважение даже лучше. Они придут за тобой, рано или поздно», — сказал он. «Тебе нужны будут люди, чтобы прикрывать спину. Почему тебя волнует, что со мной случится?» — спросила я. «Ты спасла команду в прошлом году», — объяснил он. «Бличли, мой настоящий друг. А еще мне нравится, когда мои потроха остаются внутри тела. Многие были в курсе, что у тебя проблемы с папаней Эйвери, и внезапно он мертв и разбросан по всему Хаксмиду. Я всего лишь второкурсница», — произнесла я. Заставила себя улыбнуться, он содрогнулся. «Подумай», — сказал Флинт, — «пробы через неделю. Я бы хотела представить вам нового директора Хогвартса», — сказала МакГонагалл. Выглядела она не особенно довольной. Новый директор оказался огромным мужчиной, по сравнению с которыми карликами выглядели все, кроме Хагрида. Почти 7 футов роста, и, что было необычно для волшебников, накачанный, как атлет. «Это Финниган Роули», — сказала МакГонагалл, — «ваш новый директор». Аплодировали ему без особого энтузиазма. Мужчина встал и нахмурился. «Насколько я знаю, ваш бывший директор был слишком мягок со всеми вами. Он буквально позволил некоторым из вас совершить убийство». Произнося это, он хмуро смотрел на меня. «Это прекратится немедленно», — сказал он. «Дисциплина будет ужесточена, и те, кого отправят в мой кабинет, пожалеют об этом. Вся система была слишком мягкая. Этого больше не будет. Был ли он пожирателем смерти или просто засранцем? Я-то рано или поздно выясню, Но даже если он пожиратель смерти, его убийство заставит министерство давить меня всем своим весом. Все отработки будут проводиться под моим присмотром, сказал он и рыкнул. И в моем кабинете есть цепи. По правде говоря, он только делал хуже самому себе. Я знала профессоров, и даже Снейп не отправил бы учеников на пытки. Это означало, что профессора крайне неохотно будут вообще назначать отработки, и дисциплина станет хуже, чем была бы в противоположном случае. Дамблдор был слишком мягок, но Роули тоже совершал ошибку. По крайней мере, ему не следовало говорить так откровенно. «Я поговорю с мисс Эберт в моем кабинете», — сказал он. «Неужели она уже что-то натворила?» — спросила МакГонагалл. «Нет, но если я не установлю сразу же законы, то невозможно предсказать, что она сделает». «Мисс Эберт», — сказала МакГонагалл. «После обеда». Я кивнула. Я находилась не настолько близко, чтобы слышать их разговор, но МакГонагалл предположила, что я услышу, до какой степени она была осведомлена о моей предполагаемой силе провидицы. После обеда я направилась в кабинет директора. Профессор Снейп появился за моей спиной. «Я не причиню ему вреда», — сказала я, — «но и себе вредить не позволю. Я бы предпочел не доверять вашему представлению о самообороне, мисс Эберт», — произнес Снейп, — «и хочу увидеть его методы своими глазами. Он не...» Начала я, затем бросила взгляд на все картины, окружавшие нас в коридоре. «В отличие от вас, я не располагаю преимуществом ограниченного всезнания», — сказал он. «И не все волшебники знают друг друга. Не настолько, насколько предполагают некоторые маглорожденные. Вас всего 1010», — возразила я, — «и вы все ходили в одну школу. Шанс на то, что вы знаете его, довольно-таки высок». «Мы не знакомы», — ответил он. «Но я должен работать с ним. Министерство, во всей своей мудрости, назначило его». Ступив в кабинет директора, я первым делом увидела цепи, свисающие с задней стены. Там находилось несколько других объектов, назначение которых мне было неизвестно, но они напомнили мне о походах в кабинет стоматолога. «Мисс Эберт», — сказал мужчина, — «садитесь». Я медленно опустилась в кресло. Моя рука находилась на палочке. Это была очевидная попытка запугать меня. «Но зачем? Вы мне не нравитесь», — сказал он. «Хотите узнать почему?» «Потому что вы чистокровный», — спросила я. Разыгрывать расовую карту так рано было знаком слабости с моей стороны, но я и правда не знала, чего он хочет. «Нет», — ответил он, — «потому что вы растрачиваете зря свой потенциал. Вы не сдержаны, словно бешеная собака, нападаете на всех, кто встает у вас на пути. Вы знаете, что случается с бешеными собаками». Я пристально смотрела на него, не произнося ни слова. «Бешеных собак убивают», — сказал он. «Именно это с вами и случится. Я видел ваши табели успеваемости, вы одаренная юная ведьма, возможно, наиболее одаренная среди ваших сверстников. Это едва ли согласуется со всей этой историей о маглорожденных, не имеющих магии, не так ли?» — спросила я. «В каждом слое общества есть сливки», — ответил он, — «и лучшие всегда пробьются наверх. Это не означает, что шлак можно спасти». Он встал, нависая надо мной. «Учебный план Хогвартса, куром на смех. Каждый год новый учитель защиты, уроки музыки, изучение маглов». «Изучение маглов может быть полезным», — заметила я. «Сколько волшебников собираются жить среди маглов?» — спросил он. «Из-за каждого, кто собирается, статут секретности растягивается все больше и больше. Он уже натянут до предела. И вы хотите, чтобы мы отправляли чистокровных туда, к ним?» Он покачал головой. «Лучше, если каждый будет жить среди своих. Вы можете подумать, что я ничего не знаю о магловском мире, но это не так. Как волшебники будут жить там без документов, без магловского образования? Они никогда не смогут получить там хорошую работу, и соблазн смухлевать будет практически непреодолимым». Он и правда дело говорил, хотя я подозревала, что добиться такого все же возможно. «Чары памяти», — начала я. «Кроме того, жить среди них для нас небезопасно», — ответил он. «Повторяющиеся стирания памяти могут вызвать проблемы. Единственный способ, при котором маглы и волшебники будут в безопасности, — размежевать их». «И какое все это имеет отношение ко мне?» — спросила я. «Вы прирожденная возмутительница спокойствия», — ответил он. «Даже если вы и не убивали людей, то все равно считаете, что волшебное сообщество должно быть более магловским. Вы не знаете меня», — спокойно сказала я, вытолкнула свои гнев и раздражение в насекомых. «Откуда вам это известно?» «Потому что это то, чего хотят все маглорожденные. Это естественно, желать, чтобы все было так, как там, где вы выросли, но если мы сделаем наш мир таким же, как магловский, то потеряем нечто невероятно особенное. Я была с ним не согласна. По своей природе волшебный мир никогда не будет таким, как магловский. Добавление того, что изменит к лучшему магловский мир, могло только улучшить положение дел. Имелись вещи, которые волшебный мир делал лучше, и это было не только здравоохранение. Здесь, кажется, не было сексизма и предубеждения против цвета кожи. Из-за того, что любой волшебник мог поддерживать достаточный уровень жизни, здесь не было по-настоящему бедных волшебников, не в том смысле, который вкладывался в это понятие в магловском мире. Ни одному волшебнику никогда не приходилось голодать. «И чего вы хотите от меня?» – спросила я. «Побудьте хотя бы разок обычной ученицей», – ответил он. «Не убивайте никого и не причиняйте никому вреда. Если справитесь, я не стану заковывать вас в эти цепи. До окончания семестра я буду жить в напряжении, ожидая удара в спину. Я готов вызвать авроров, и подозреваю, вы знаете, насколько хорошо такое закончится для вас». Пытался ли он сказать, что я буду убита или что просто, в конце концов, окажусь в Визингомате? «Я не допущу, чтобы вы стали знаменем для этих маглорожденных террористов», — сказал он. «Будь моя воля, вас исключили бы прямо сейчас, но в попечительском совете до сих пор достаточно тех, кто поддерживает Дамблдора, так что мне нужно найти законные основания». Он подался вперед. «Пожалуйста, дайте мне повод», — сказал директор. Улыбка его была не особенно приятной. «И если я пропаду без вести, то все узнают, что это ваших рук дело. Тогда вы также окажетесь в Азкабане». Я встала. «Не знаю, почему вы считаете, что я какой-то ужасный человек», — сказала я. «Просто меня преследует злой рок». «Злой рок?» — переспросил он. «Так получается, что пожиратели смерти умирают, оказавшись рядом со мной», — сказала я, бросая взгляд на его рукав. На лице его не дрогнул ни один мускул, но за исключением того раза с троллем, и с дуэлью, и нескольких инцидентов во дворе школы, я была образцовой ученицей. «А слухи о том, что вы оборотень, можете понаблюдать за мной во время следующего полнолуния», — живо отозвалась я. «Обещаю, что не стану отгрызать вам лицо или что-нибудь другое». Он остановился и посмотрел на меня оценивающе. «Я не очень хорошо отношусь к угрозам», — сказал директор. «Если я не оборотень, то это не угроза», — ответила я. «А я не оборотень. Пожиратели смерти в поезде так и не коснулись нас, и даже если бы коснулись, оборотни заразны только ночью в полнолуние. Профессор Траверс обучил этому нас, первогодок, в прошлом году». Траверс был засранцем, но при этом оставался хорошим учителем защиты. «Идите, мисс Эберт», — сказал он, — «и подумайте над тем, о чем мы говорили». «Мне нужно в класс защиты», — сказала я живо, — «не хочу пропустить первый урок». Покинув кабинет директора, я принялась подслушивать. «Она настолько плоха, насколько я слышал», — сказал директор Роули. «Боюсь, пропащий случай». «Вы уверены, что это наилучшая тактика?» — осторожно спросил Снейп. «По моему опыту, мисс Эберт способна реагировать на доводы, если те выражены должным образом». «Вот она, проблема с этой школой», — сказал Роули. «Дети думают, что взрослые должны им угождать. Такого не будет, пока я тут за старшего». Я нахмурилась. Я все еще не была уверена, что он не пожиратель смерти. В кабинете имелись портреты прошлых директоров, и говорить о чем-то по-настоящему опасном в их присутствии было бы не слишком умно. Я едва-едва успела вовремя на свое место. В центр комнаты вышел красивый мужчина. «Уверен, все вы знаете, кто я», — сказал мужчина. «Моя слава простирается от темнейших берегов Африки до Великой Китайской стены. Я автор более чем дюжины книг, лауреат многих премий и ваш учитель защиты». Этого мужчину нам вкратце представили утром, до того, как мы узнали о директоре. «Меня зовут Гилдерой Локхарт», — сказал мужчина, глубоко поклонившись. Он улыбнулся, и Гермиона рядом со мной мечтательно вздохнула. Я уставилась на него с подозрением. «На нашем первом уроке», — сказал он, — «мы поговорим о биче волшебников, корнуэльских пикси. Что-то в накрытой тканью клетке пожирало моих насекомых быстрее, чем я успевала их посылать». Я напряглась и положила руку на палочку. Он сдернул покрывало с клетки и открыл ее, и воцарился хаос. Глава 66. Лимонад. «Да, мисс Эберт, такого энтузиазма я не ожидал», — проговорил Локхарт. «Оказывается, кровь у корнуэльских пикси голубого цвета. Я этого не знала. Удивительно, что в природе встречается кровь цвета электрик. Они летели прямо на меня, сказала я безучастно. Пришлось защищаться. Разве нельзя было их просто оглушить? Едва слышно спросил он. Можно, наверное, ответила я. Но я читала, что они плодятся как тараканы, и если дать им ускользнуть, то вскоре все вокруг будет кишеть ими. А то в прошлом году у нас тут бобгарты по всему замку разбежались, знаете ли. Я кое-что слышал об этом происшествии, сказал он. Разве вы не были к нему причастны? Я пожала плечами. Все остальные присутствующие в классе, кажется, пребывали в полнейшем шоке. Вот честно, что за странные люди, уже целый год ведь со мной проучились. Я гордилась тем, что Гермиона тоже сделала несколько успешных выстрелов, остальные и на такое не сподобились. Когда пикси вырвались на свободу, большинство учеников просто застыли на месте. Те несколько, что не замерли, были участниками дуэльного клуба, и мне следовало приглядывать за ними. «У меня проблемы?» – спросила я. Часть меня практически желала, чтобы так оно и было. У меня был план побега из Хогвартса, и мне теперь, когда я знала, где находятся магические места, скорее всего удалось бы без особых проблем добраться до Франции. Если бы не необходимость бросить Гермиону и Невилла, и остальных, то я, возможно, уже прибегла бы к этому варианту. В конце концов, почему я должна спасать людей, которые были слишком глупы, чтобы спасаться самостоятельно? Волдемарт был большой шишкой в Британии, но я сомневалась, что он пользуется большой поддержкой в остальном магическом мире. Американцы расставили бы все по своим местам, если бы он начал причинять слишком много проблем. Моя мантия была покрыта кровью пикси. Я очистила ее при помощи заклинания. Локхард покачал головой. 5 баллов Слизерину за довольно энергичную защиту. Хотя, боюсь, мне придется изменить план урока для других классов. Это были единственные пикси в моем распоряжении. У вас остались тела, указала я. Некоторые из них частично сохранились. Почему бы не разобрать на уроке их строение?